Можешь и на травке поваляться, только с газона никуда не уходи. Это будет твое маленькое личное пастбище. Я тебе его дарю. Каштан тоже твой, ты можешь отдыхать в его тени. Патти, будто поняв сказанное, издал радостный «эх», мотнул головой и рысой побежал на травку. Но только успел он деликатно тронуть первую маргаритку, как на газон с другой стороны выбежал бородатый старик с граблями наперевес. — Эй, откуда ты взялся, ушастый? А ну прочь с газона! Брат Павел! Человек с граблями остановился. — Поль, дорогой, оставь ослика в покое. Он в своем праве. Я подарил ему этот газон. Это ты теперь будешь просить у него позволения пройтись по нему с граблями. — Прости, учитель, я не знал, — смиренно ответил старик, опуская грабли. — Не тревожьтесь об ослике, сестра Евгения, — сказал Айно. — Поль ни за что бы его не ударил. — Мы здесь животных не обижаем, а они ведут себя разумно и смирно. У нас есть несколько кошек, но они не трогают наших птиц и охотятся только на крыс в жизорских подвалах. А сейчас мы все пойдем в замок. Об оставленных на берегу вещах и о Мерлине не беспокойтесь, мы последим за ними. — Мы с благодарностью принимаем ваше приглашение, — сказал Ланселот. — Но вообще-то мы собирались отчалить еще сегодня, в крайнем случае завтра. Нам только надо запастись пресной водой, а еще мы купили бы у вас немного еды, вернее, обменяли на рыбу. Еду мы вам дадим без всякой платы. И дадим столько, сколько сможем, — сказал Айно. — Но так скоро продолжить путь у вас не получится. Дети пока еще в Пиренеях. — Какие дети? — удивился Ланселот. — И при чем тут Пиренеи? — Вы все узнаете со временем. А пока отдыхайте. С этими словами пророк спустился по ступеням, прошел по дорожке и исчез в саду. Дина повела всех в замок. Они вошли в просторный и светлый холл, уставленный живыми растениями, в катках, горшках и бывший как бы продолжением сада. Здесь они снова увидели воспитанников в красных и зеленых колпачках. Весело переговариваясь, они ухаживали за растениями. — Это тоже бывшие клоны? — шепотом спросила Дину Дженни. — Да, конечно, — ответила Дина. — Других воспитанников здесь нет. — Обычные клоны сумрачны и необщительны, — заметил доктор. — А ваши ведут себя, как обыкновенные ребятишки. — Этого мы и добиваемся. Наша задача — ввести наших воспитанников в число творений Божиих, снискать для них милость Господню. — Расскажите об этом немного подробнее, прошу вас, — воскликнул доктор. — Вам в самом деле интересно? — И нам тоже, — сказала Дженни. В таком случае давайте зайдем в гостиную и присядем. Я вам расскажу о нашей миссии на Жизоре. Вы должны это знать, ведь вы наши гости. В небольшой гостиной с высокими витражными окнами, через которые на каменные плиты пола падали разноцветные пятна, они уселись в кресло и приготовились слушать Дину. «Я биолог», — начала она. «Я была среди тех, кто достиг первых успехов в клонировании. Это при моем участии преступная наука создала на Земле особый род живых существ, не относящихся к числу созданий Творца, не имеющих законного места ни среди людей, ни среди животных. Мы самонадеянно полагали, что создадим человека идеального, сверхчеловека, здорового и практически бессмертного. Мы рассчитывали вместе с клоном создавать запасные органы для него. Вместо этого мы создали живых роботов, что весьма устроило и обрадовало Антихриста. Некоторые из нас ужаснулись содеянному и ушли из науки, в том числе и я. Встреча с Айно спасла меня от отчаяния. Я поняла, что и для меня есть покаяние и возможность хоть что-то исправить. Айно взял меня работать в свою школу. Воспитанием и молитвой мы постепенно приближаем наших воспитанников к людям, а затем крестим их Святым Духом и водой, и они становятся детьми Божьими. Вы знаете, сколько клонов сейчас существует на Земле? 36 миллионов, ровно вдвое больше, чем планетян. Экологисты и военные, в чьих руках сосредоточена основная масса клонов,